Энтони Рейн, Королева Пламени, Раду, Эллен, Эмбер и Кайлу. Часть 1. Это земля, под сенью вороньих крыл, навсегда. Поэма Сиарда, автор неизвестен. Рассказ Вернье. Я пришел в гавань, ведя за собой пленницу. Он ждал меня на причале, смотрел на стылое море, высокий, с резкими чертами лица, плотно завернувшийся в плащ. Я поначалу удивился, но потом заметил покидающий гавань узкий быстрый корабль мельдинейского образца, увозящий на север важного пассажира. Я знал, что расставание не было легким. Заслышав мои шаги, он обернулся. Я понял, он задержался, чтобы проводить меня. Он скупо, настороженно улыбнулся. После битвы под Алитером нам не часто доводилось разговаривать, да и эти редкие беседы выходили краткими и не слишком содержательными. Он был все время занят делами войны. Его мучило странное недомогание, появившееся после безумной атаки, уже превратившееся в легенду. Болезнь наполнила его усталостью, лицо осунулось, глаза налились кровью, прежде звучный, хотя и грубоватый голос превратился в унылый хрип. Но я видел, недомогание отступало, недавняя битва, кажется, отчасти исцелила его. Быть может, его неким образом питают ужас и кровь. «Милорд, миледи, приветствую вас», произнес он и едва заметно изобразил приличествующий случаю поклон. Фарнелла поклонилась в ответ, но ничего не сказала, лишь равнодушно посмотрела на него. Ветер трепал ее волосы. В каштановой копне отчетливо виднелась седая прядь. «Я уже получил подробные инструкции», — начал я, но Альсор намахнул рукой. «Милорд, я здесь не ради инструкций», — сказал он. «Я лишь хочу попрощаться с вами и пожелать вам успехов». Он умолк, настороженная улыбка поблекла, взгляд стал суровее. «Неужели он ищет прощения?» «Спасибо, милорд», взвалив на плечо тяжелый парусиновый мешок, сказал я. «Но нам нужно сесть на корабль до утреннего прилива». «Конечно, я провожу вас. Нам не нужна охрана», резко выговорила Фарнелла. «Я дала слово, мою искренность проверил ваш ясновидец. Это было правдой. Сегодня мы покинули двор без эскорта и формальностей. У возрожденного двора Объединенного Королевства не было ни времени, нежелание устраивать церемонии. В самом деле, госпожа почтенный гражданин», ответила Альсорна на неуклюжем валарском. «Но у меня есть слова к этому, одетому в серое, свободному», поправил я и перешел на язык королевства. «Серые одежды обозначают скорее состоятельность, а не социальный статус». «Да, милорд, несомненно», согласился он и указал на причал, у которого стояла длинная вереница мельдинейских военных галер и торговых судов. «Само собой, наш корабль оказался в самом дальнем конце. Подарок брата Харлика?» — спросил Альсорна и кивнул в сторону мешка. «Да», — ответил я, — 15 старейших книг Великой Библиотеки, которые я смог определить как самые полезные за краткое время, дозволенное мне для пребывания в архивах. Честно говоря, я ожидал протестов от брата-библиотекаря, но тот благодушно кивнул и тут же гаркнул на подручных, приказал нести нужные свитки из повозок, служивших передвижной библиотекой. Я знал, что его кажущееся безразличие происходит отчасти из его дара. Он всегда мог надиктовать писцам эти книги, в особенности сейчас, когда исчезла необходимость прятаться. Тьма, как называют ее жители королевства, теперь открытая тема. Одаренные могут свободно проявлять свои таланты без страха пыток и мучительной смерти, по крайней мере, так объявлялось. Я все еще замечал страх и зависть на лицах обделенных даром. Возможно, было бы лучше не показывать одаренных и их таланты всем подряд, придержать в тени. Но какая тень среди пожара войны? Вы в самом деле думаете, что этот союзник еще в нашем мире? Спросил Альсорна. Сущность столь злобная и могущественная непременно оставляет следы, ответил я. Милорд, историк сродни охотнику. Мы ищем знаки в подлеске писем и мемуаров, выслеживаем добычу в проблесках памяти. Я не ожидаю найти полную историю этой твари, будь она человеком, зверем или чем-то иным, но следы обязаны остаться, и я отыщу их. Тогда будьте осторожны. Оно, несомненно, обнаружит ваши попытки. Вы тоже, отпарировал я, искоса глянул, и заметил тревогу на лице Альсорны. Ба, где же его непоколебимая уверенность? В наше прошлое путешествие мне на нервы сильнее всего действовала именно она, его несокрушимая, непроницаемая уверенность. А теперь я увидел лишь мрачного встревоженного человека, глядящего на полную трудности и бед дорогу впереди. «Взять столицу будет непросто», — сказал я. «Лучше уж переждать здесь до весны, собрать силы. Милорд, мудрость и война редко спят в одной постели. И да, вы правы. союзник заметит все наши потуги. Тогда почему? Потому, что мы попросту не можем сидеть здесь и ожидать следующего удара. Равно как и ваш император не может ожидать, что союзник не посмотрит в его сторону. Я отдаю себе отчет в том, какого рода послание передаю императору, сказал я. Кожаный кошель с запечатанным в нем свитком висел на шее и казался тяжелее, чем мешок с книгами на плече. Всего лишь пара капель чернил, бумага и воск. Но эта бумага способна отправить миллионы людей на войну. Мы остановились подле корабля, широкобортного мильденейского торговца с обшивкой в следах от ожогов после битвы у зубов. На фальшборте, рубцы от ударов, дыр от стрел. На свернутых парусах заметны заплаты. Мой взгляд упал на носовое украшение, змею. Хотя она потеряла плешую часть нижней челюсти, в очертаниях оставшегося угадывалось знакомое. Затем я увидел стоящего у трапа ухмыляющегося капитана, скрестившего толстые руки на груди. Уж это лицо я не забуду никогда. «Милорд, быть может, вы нарочно выбрали для нас этот корабль?» – осведомился я у Альсорны. «Уверяю вас, просто совпадение», – пожав плечами, – ответил он. Но в его холодный взгляд, как мне показалось, закралась искорка веселья. Я вздохнул. Увы, в моем усталом сердце почти не осталось места для новой злости и раздражения. Я указал Фарнелли на трап. «Госпожа почтенная гражданка, я вскоре присоединюсь к вам». Она взошла на корабль, двигаясь с обычной своей грацией, результатом отточенного столетиями навыка. Я заметил, что Альсорна проводил Фарнеллу взглядом. «Вопреки словам провидца, я бы посоветовал не доверять ей», — сказал он. «Я пробыл ее рабом достаточное время, чтобы определить цену доверия ей», — ответил я и взвалил мешок на плечо. «Милорд, с вашего позволения, кстати, я еще надеюсь услышать правдивую историю вашей компании». «Вы правы», — признался он, и на его губах снова появилась настороженная улыбка. «В том, что я рассказал вам, были некоторые, скажем так, умолчания. Вы хотите сказать, ложь?» «Да», — согласился он, и его улыбка потускнела. «Но, полагаю, вы сумели узнать правду. Я слабо представляю, как пойдет новая война и доживем ли мы до ее окончания. Но если доживем, то обещаю, отыщите меня, и я расскажу все без утайки. Конечно, мне следовало быть благодарным. Какой ученый не захотел бы правды от такого, как лорд Вайлин Альсорна? Но я не ощущал благодарности. А когда я посмотрел в его глаза, в моей памяти всплыло имя Сильесин. Я когда-то удивлялся тому, что человек, отнявший столько жизней, может ходить по этой земле совершенно неотягощенным виной, сказал я. Как может зверь-убийца нести на себе такой груз убийств и притом звать себя человеком? Но мы теперь оба убийцы, и я обнаружил, что отнятие жизни вовсе не тяготит мою душу. Но все же я убил гнусного человека, а вы – замечательного. С тем я развернулся и взошел по трапу. Я ни разу не оглянулся. Глава первая. Лирна. Ее разбудил снег. Мягкие холодные касания, будто колют маленькими иголочками. Даже приятно. Снег зовет, вытаскивает из тьмы. Память вернулась не сразу, а когда вернулась, в ней оказались дыры и трещины, страх, замешательство и шквал образов, ощущений. Илтис заревел, занес меч, бросился, зазвенела сталь, чей-то кулак ударил в губы человек тот, кто жег ее. Она открыла рот, чтобы закричать, но вырвался лишь тихий жалобный стон. Она судорожно втянула ледяной воздух, внутри будто все смерзлось. Странно умереть от холода после настолько страшного огня. Илтис. Имя, будто внезапный вскрик в мозгу. Он ранен, а может, мертв? Она захотела пошевелиться, призвать целителя всей силой королевского голоса, но получилось лишь едва слышно застонать, пальцы чуть вздрогнули, а снег все ласкал, холодно, смертоносно. Внутри родилась ярость, выдавила холод из легких. Нужно двигаться, нельзя подыхать в снегу, словно брошенный пес. Она втянула страшный, режущий нутро воздух и закричала, вылила всю силу и ярость. Так и должна кричать разгневанная королева, но уши уловили только тяжелый неровный выдох. Хотя постойте, сержант, надеюсь, для того есть веская причина, отчетливо, сурово и резко выговорил кто-то, рубленый солдатский голос, и скрип сапог по снегу. Капитан, владыка башни предупредил, чтобы обращались прилично, произнес другой голос, помягче, с нильсаэльским акцентом, со стариковскими нотками. Да, обращаться с уважением, как и с прочим народцем с мыса, причем предупреждал настойчиво, это с его-то манерой цедить по слову в час. Народ с мыса, уже тише и спокойнее, сказал капитан, тот самый, кого нужно благодарить за снегопад в конце лета. Он умолк, вдруг скрип снега под сапогами сменился топотом. Ваше Величество, на плечи легли руки, осторожные, но сильные. Ваше Величество, ранены, вы слышите меня? Лирна смогла лишь застонать и чуть дернуть пальцами. Капитан Надаль, ее лицо, запинаясь, в ужасе выговорил сержант. Сержант, у меня еще есть глаза. Доставь владыку башни в палатку брата Килана. Добудь людей, чтобы нести его светлость. Ничего не говори про королеву. Ты меня понял? Снова топот по снегу. Сверху ложится что-то мягкое, теплое, укрывает с головы до пят. Ее поднимают, она чувствует колотье в онемевшей спине, в ногах. Затем приходит тьма. Капитан бежал с королевой на руках, но тряска и толчки уже не тревожили впавшую в забытье Лирну. Когда она очнулась в следующий раз, Вайлин уже был рядом. Она раскрыла глаза, посмотрела на полотняную крышу, глянула в бок. Вот, сидит у койки. Его белки также налиты кровью, как и вчера, но взгляд ярче, сосредоточенней. Казалось, он буравил ее лицо. Она подавила всхлип, закрыла глаза и отвернулась. На что он так смотрит? На ожог, сделавшийся еще ужаснее. Она сглотнула, успокоилась, снова взглянула на него и обнаружила, что он стоит у койки на коленях, склонив голову. «Ваше Величество!» Она сглотнула снова, попыталась заговорить, ожидала невнятного карканья, но вышло неплохо, разве что хрипловато и резко. «Милорд Альсорна, надеюсь, вы неплохо себя чувствуете?» Он свирепо посмотрел на нее. Она хотела дать ему понять, что не пристало так глазеть на королеву, но ведь это покажется пустым капризом. Отец однажды сказал, что властителю нужно выбирать каждое слово, выходящее из уст носящего корону обязательно запомнит, и не всегда правильно. «И потому, дочь моя», — добавил он, — «если тебе случится носить золотой обруч на голове, не произноси ни единого слова, не подобающего королеве». «Да неплохо, ваше величество», — ответил Вайлин. Лирна пошевелилась. Удивительно, но движения давались без труда. С нее сняли вчерашнее платье и плащ, заменили роскошное одеяние простой хлопковой сорочкой от шеи до щиколоток. Ткань приятно облегала тело. Королева поднялась, села на край кровати. «Пожалуйста, встаньте», — сказала Лирна Вайлину. «Меня и в лучшие времена утомляли церемонии. Они вовсе бесполезны, когда мы с глазу на глаз». Не сводя с нее взгляда, он встал, затем со странной нерешительностью, почти дрожью в руках взял кресло, поднес его ближе, уселся. Теперь его лицо оказалось на расстоянии протянутой руки. Так близко Лирна не была с ним с того самого дня летом, в тайном королевском саду. «Лорд Илтис», — спросила она, — «он жив, но ранен». Кроме того, он отморозил себе мизинец на левой руке, и брату Кинлану пришлось отнять его. Лорд Илтис едва замечал свои ранения и все порывался броситься вас искать. Пришлось постараться, чтобы удержать его. «Мне повезло с друзьями, дарованными судьбой», — выговорила королева, вдохнула и умолкла, набираясь сил для того, что следовало сказать. «У нас не было возможности поговорить вчера. Я знаю, что у вас много вопросов. В особенности меня волнуют ваши ранения. Про них ходит масса крайне странных слухов. Говорят, вы были ранены, когда погиб Мальций. Его убил брат шестого ордена Фринтис. За это я убила брата Фринтиса». Вайлин содрогнулся так, будто его полоснули ледяным лезвием. Он уставился в никуда, наклонился вперед, обмяк, пробормотал. «Хочу быть братом. Хочу, как ты». «С ним была женщина», — продолжила Лирна. «Как и ваш брат, она играла роль убежавшей из неволи, пережившей множество невзгод и опасностей, пересекшей океан, чтобы вернуться домой. Судя по ее реакции после того, как я убила брата Фринтиса, они были тесно связаны. Любовь доводит людей до крайности». Он вздрогнул, закрыл глаза, чтобы справиться с горем. «Наверное, убить его было непросто. Жизнь с лонаками дала мне определенные навыки. Я увидела, как он падает, а затем огонь полоснул лицо, будто рыси когти, заполнил горло смрадом ее же горелой плоти. Затем, ничего. Похоже, у памяти есть свои пределы». Вайлин просидел, казалось, целую вечность, погруженный в молчание, осунувшийся, изможденный, усталый. «Оно сказало мне, что Фринтис вернется», — пробормотал он. «Но так, я думала, вы попросите о другом. Например, объяснить, отчего с вами так поступили в Линише», — сказала королева, чтобы отвлечь Вайлина от мрачных воспоминаний. «Нет, ваше величество, заверяю вас, я не намерен просить разъяснения. Эта война была жуткой ошибкой. Мальцы, скажем так, его возможность судить здраво отчасти пострадала. Ваше Величество, я сомневаюсь, что здравомыслие короля могло пострадать хоть на йоту. Что касается войны, насколько я помню, вы пытались предупредить меня. Лирна кивнула и немного помолчала, чтобы унять бешено забившееся сердце. Она ведь не сомневалась, что он возненавидел ее. Оказалось, вовсе нет. Тот человек с веревкой, произнесла она, его имя, Плетельщик, Ваше Величество. Плетельщик, полагаю, он агент того самого зла, которое кроется за нашими бедами. Он прятался среди нашей армии, ожидая часа, чтобы ударить. Вайлин немного подался назад и спросил в изумлении. Ударить? Он спас меня от той твари, а затем принялся жечь. Сознаюсь, это кажется мне любопытным. Воистину пути этих созданий неисповедимы. Она запнулась. От воспоминания ком подкатил к горлу. Мускулистый парень подтянул ее к себе, и вспыхнул огонь свирепее и жесточе, чем тогда, в тронной комнате. Королева выпрямилась, чтобы без дрожи заглянуть в глаза Вайлину, безотрывно смотревшему на ее лицо. С его губ сорвался легкий вздох. Он протянул руки, взял ее ладони в свои, огрубелые, покрытые мозолями. Он что, решил утешить, прежде чем попотчевать жуткой, но ожидаемой, новостью о том, что сделало пламя с лицом королевы? Вайлин распрямил ей пальцы и поднял их к ее лицу. «Нет», — выдохнула она и попыталась отстраниться. «Лирна, поверь мне», — тихо сказал он и прижал ее пальцы к коже, гладкой невредимой коже. Он убрал руки, а ее пальцы задвигались сами по себе, помимо воли, ощупывая кожу от лба до подбородка и шеи. «Где оно?» — растерянно подумала Лирна. «Где грубые неровные рубцы, отзывающиеся обжигающей болью, не унимающиеся, несмотря на целительные бальзамы, которыми придворные дамы каждый вечер умащивали королеву? Где мое лицо?» «Я знал, что у плетельщика великий дар», — прошептал Вайлин. «Но это...» Лирна сидела, схватившись за лицо, и пыталась не заплакать. «Нужно выбирать каждое слово. Как же, разве тут выберешь?» «Я...» Начала она и запнулась, смолкла, затем попыталась снова. «Я хотела бы, чтобы вы созвали военный совет, как только...» Слезы хлынули ручьем. Она ощутила его руки на плечах, уткнулась лбом в его грудь и заревела, как ребенок. Женщина в зеркале провела рукой по бледной шерстке, покрывавшей голову, и нахмурилась. «Они отрастут заново. И на этот раз, возможно, быстрее». Лирна всмотрелась в те места на коже, где ожоги были самыми страшными, и поняла, что исцеление все-таки оставило следы. Слабые бледные линии вокруг глаз, у корней волос. Королева вспомнила, что пробормотало несчастное, сконфуженное существо, чье тело было домом Малессы, в тот день под горой. «Отметины твоего величия, они еще не здесь». Лирна немного отступила от зеркала, наклонила голову, рассматривая, как выглядят отметины в свете, падающем сквозь приоткрытый полог. «Хорошо, в прямых солнечных лучах они почти незаметны». В зеркале что-то шевельнулось. «Илтис». Бедняга отвел взгляд, стиснул забинтованную руку, висящую на перевязи. Илтис приковылял в палатку час назад, оттолкнул Бентина и упал на колени перед королевой. Он забормотал извинения, просил простить его, а потом глянул на лицо Лирны и онемел. «Милорд, вам следует лежать в постели», — сказала Лирна. «Ваше Величество, я», — запинаясь, — выговорил он, — «я никогда не отойду от вас, я же дал слово». На его глазах заблестели слезы. «Я что, стала его новой верой?» — подумала королева. В зеркале было видно, как он переминается с ноги на ногу, трясет головой и расправляет плечи. Не иначе, он и вправду разочаровался в прежней вере и теперь посвящает себя мне. Отодвинув полог, в шатер вошел Вайлин и поклонился королеве. «Ваше Величество, армия готова. Благодарю вас, милорд». Королева протянула руку Карине, державшей отороченный лисьим мехом плащ с капюшоном. Лирна сама выбрала его из кучи всевозможных одежд, охотно предоставленных госпожой Ривой. Арина укутала плащом королевские плечи, Мюриль опустилась на колени и пододвинула Лирне элегантные, но непрактичные туфли. «Ладно». Она сунула ноги в обувь и прикрыла голову капюшоном. «За дело». Вайлин поставил неподалеку от входа в шатер высокую повозку без крыши и ожидал на ней. Когда королева приблизилась, он подал ей руку. Лирна взялась за нее, другой рукой придержала плащ, чтобы ненароком не споткнуться, и вскарабкалась наверх. Мысль о том, что она все-таки могла споткнуться и шлепнуться лицом вниз на виду у всех, показалась чертовски смешной. Лирна едва сдержала шаловливое девичье хихиканье. «Ну да, да, выбирать каждое слово. Не выпуская руки Вайлина, Лирна осмотрела свое новое войско. То и дело косясь украдкой на лицо королевы, пухлый брат из пределов сообщил. Теперешний состав армии Севера – 60 тысяч воинов королевства и около 30 тысяч Сиарда и Эрхиль. Полки выстроились рядами, нестройными, неровными. Никакого сравнения с вышколенной королевской гвардией на нескончаемых парадах в Варинсхолде. Горстка королевских гвардейцев уцелела. Они стояли, разбившись по прежним обескровленным ротам в центре, подле брата Каяниса. О, как же они отличались от всех остальных. Но большая часть королевской армии теперь, это нильсаэльцы графа Марвина, рекруты, собранные Вайлином в пределах, и все, кто прибился по дороге. Разномастный сброд, кое-как вооруженные и снаряженные тем, что содрали с мертвых валарцев. Над толпами, наспех сшитые флаги. Куда им до цветистых, ясных знамен королевских полков. Сиарды разместились на правом фланге, большая молчаливая толпа, с любопытством рассматривающая окружающих. За ними ожидали Эрхиль, в основном на своих высоких конях, и тоже молчали. Госпожа Рива ответила на вежливую просьбу королевы и явилась со всей уцелевшей стражей, человек 30, и выжившими лучниками. Они выстроились двумя длинными рядами позади своей госпожи-правительницы, коренастые суровые люди с луками, заброшенными за спины. Рядом с Ривой стояли ее советница, лучник Антиши, старый командир стражи, ветеран с бакенбардами. Похоже, уцелевшие солдаты Алтера отнюдь не испытывали благоговейного ужаса при взгляде на королеву. На левом фланге стояли капитаны Мельдинейского флота, которых привел щит. Владыка кораблей Эл-Нурин нарочно встал в нескольких футах впереди щита, а тот просто позировал, скрестил руки на груди, сиял всегдашней ослепительной улыбкой и пожирал королеву взглядом. Жаль, что эта улыбка вскоре потускнеет. За спинами солдат еще дымился Алтер. Двойные шпили собора едва виднелись из-за падающего пыльного снега. Лирна замерла, различив маленькую госпожу Дарену, стоящую в первом ряду, с капитаном Адалимой Северной гвардии. Наверное, одна лишь Дарена из всего войска глядела не на королеву, а на Вайлина. Странный, пристальный, напряженный взгляд. Она даже не моргнула ни разу. Лирна вспомнила тепло рук Вайлина. Ладно, хватит. Пора за дело. Она окинула армию взглядом и медленно стянула капюшон. По войску пробежала нарастающая волна охов и ахов, сдавленной ругани, молитв, изумленных возгласов. И так нестройные ряды вовсе смешались, когда солдаты обращались к братьям по оружию, чтобы выразить удивление либо недоверие. Сиарда и Эрхиль хранили молчание, хотя теперь в нем ощущалась напряженная враждебность. Лирна позволила гомону разрастись, превратиться в какофонию, затем подняла руку. Солдаты умолкли не сразу. Лирна успела с тревогой подумать о том, что придется велеть Вайлину утихомирить их. Но капитан Надель рявкнул приказ, его подхватили офицеры и сержанты, и над войском повисла тишина. Лирна снова обвела солдат взглядом, выделяя самых заметных, смотря им в глаза. Некоторые не могли этого выдержать, переминались с ноги на ногу, опускали ресницы. Другие не отводили взгляда, полного недоумения и растерянности. «До сих пор мне не выпадало случая поговорить с вами», — произнесла королева. Ее сильный голос далеко разносился в морозном воздухе. «Те, кто не знает меня, знайте же, что список моих титулов долог, и я не стану утомлять вас ими. Достаточно сказать, что я, ваша королева, признанная владыкой башни Альсорна и госпожой правительницей Ривой Кумбраэльской. Многие из вас видели вчера мое обожженное лицо. Теперь вы видите исцеленную женщину. Я никогда не буду лгать вам, и я не скрываю того, что мое лицо исцелила тьма. Я стою перед вами, излеченная рукой человека, чей дар я не в силах понять, излеченная без просьбы и согласия. Однако я не вижу причин жалеть об этом либо наказывать помогшего мне человека. Без сомнения, многим из вас известно, что в этой армии есть еще люди с подобными способностями. По букве наших законов эти добрые и храбрые люди обречены на смерть всего лишь за дары, полученные от природы. Теперь же, по королевскому слову, отменяются все законы, запрещающие использование талантов, известных прежде как тьма. Она умолкла. Быть может, начнутся шепотки, недовольные возгласы. Нет, все молчат, на всех лицах, внимание, смотрят даже те, кто раньше отводил взгляд. Что-то шевелится в их душах, что-то полезное. Всем здесь довелось хлебнуть страдания и невзгод. Все здесь потеряли родных и близких, жен, мужей, детей, друзей, родителей. Многие, как и я, попробовали невольничьего кнута. Многие, как и я, узнали грязное омерзительное насилие. Многих жгло огнем, как и меня. Вот теперь в толпе зародился ропот, гул едва сдерживаемой ярости. Лирна обратила внимание на женщину в роте освобожденных рабов капитана Норты, легкую и маленькую, но увешанную множеством кинжалов, в ярости оскалившую зубы. «Наша земля названа в честь ее единства», — продолжила Лирна. «Но лишь глупец сказал бы, что мы были по-настоящему объединены. Мы постоянно лили кровь друг друга в бессмысленных сварах. Теперь время свар закончилось. Враг пришел к нам и принес рабство, муки и смерть, но и дар, о котором всегда будет жалеть. Враг принес настоящее единство, так долго недоступное нам. Враг сделал нас единым стальным клинком неодолимой мощи, направленным в черное вражеское сердце. А если все мы едины, мы увидим, как хлынет черная кровь». Гул превратился в свирепый рык, лица исказились гневом и ненавистью, люди потрясали кулаками, мечами, алебардами, рев толпы захлестнул королеву, опьянил мощью. Власть. Ее следует ненавидеть так же, как и любить. Лирна подняла руку, и войско снова умолкло, хотя и остался подспудный тяжелый гул невыплеснувшейся злобы. «Я не обещаю легких побед», — сказала королева. «Враг свиреп, коварен и хитер, с ним непросто справиться. Потому я могу пообещать вам лишь тяжкий труд, кровь и закон. И пусть все, кто решится идти за мной, знают это, и не ожидают в награду ничего иного». Скандировать начала маленькая женщина с кинжалами. «Труд, кровь и закон!» Крик мгновенно подхватили другие, и вот уже вся армия от левого крыла до правого заревела в один голос. «Труд, кровь и закон! Через 5 дней мы выступаем на Варинсхолд», — объявила Лирна под аккомпанемент лязгающих слов. Крик разрастался. Королева указала на север. Старый интриган Мальций сказал однажды во время церемонии, когда раздавал мечи все менее достойным кандидатам: «Не бойся устроить чуточку спектакля. Дочь моя, королевская власть, всегда представление. На Варинсхолд!» — крикнула она, и ее слова утонули в оглушительном вопле, полном ярости и ликования. Королева широко развела руки и застыла. Эпицентр любви, ошалевшего от ярости и обожания войска. «Отец, у тебя хоть раз было такое?» — подумала Лирна. «Они хоть когда-нибудь по-настоящему любили тебя?» Гомон не унялся, и когда она сошла с повозки, опершись на руку Вайлина, Лирна задержалась, увидев, как смотрит на нее щит островов. Как и следовало ожидать, его улыбка поблекла и сменилась хмуростью. «Интересно, не ослабло ли его желание следовать за королевой, ваше величество?» «До Варинсхолда, 200 миль», — указал граф Марвин. «А у нас едва хватает зерна для лошадей на 50. Наши кумбраэльские друзья очень тщательно очистили землю от всего съедобного. Лучше в пепел, чем в животы врагов», — сказала сидящая напротив госпожа Рива. Совет собрался за большим штабным столом в шатре Вайлина. Все старшие командиры армии, госпожа Рива, вожди Сиарда и Архиль. Вождь Теархиль, тощий и жилистый, лет уже за 50. Вождь Сиарда был немного моложе, выше большинства своих людей, тощий, как волк, с ястребиным лицом. Кажется, они оба понимали все сказанное, но сами говорили мало. Их взгляды постоянно перебегали с королевы на Вайлина и обратно. Лирна подумала, что они, возможно, что-то подозревают, или просто удивлены. Граф Марвин потратил без малого час на объяснение текущей стратегической ситуации. Королева не считала нужным погружаться в скуку военной истории и лишь вылавливала знакомые слова из потока военного жаргона. Но все же она поняла, что ее положение отнюдь не такое блестящее, как можно было бы ожидать после столь великолепной победы. «Госпожа Рива, вы, конечно же, правы», — подтвердил граф. «Но у нас критически мало припасов, а через 2 месяца зима, и с этим надо считаться. Милорд, верно ли я поняла, что у нас могучая армия, но ее невозможно куда-либо переместить?» — осведомилась Лирна. Граф огладил бритый череп, зашитый рубец на щеке покраснел чуть больше. Граф вздохнул и задумался, стараясь сформулировать ответ без терминов. «Да», — ответил Вайлин с другого конца стола, — «проблема не только в движении. Если не найти припасов на зиму, армии угрожает голод. Но мы же захватили валарские припасы», — напомнила Лирна. «Да, ваше величество», — подтвердил пухлый брат Холлан. 12 тонн пшеницы, 4, кукурузы, 6 говядины. Как и остальные на совете, он с трудом мог оторвать взгляд от лица королевы. «Без этих припасов мои люди будут голодать зимой», — заявила госпожа Рива. «Нам уже пришлось ограничить выдачу еды, ваше величество». Рива еще не усвоила этикет как следует. Лирна посмотрела на карту, мысленно провела маршрут в Варинсхолд. По пути было много городков и деревень, но наверняка почти все они, не более чем обгорелые запустелые руины. Там ничего не найдешь. 200 миль, но это если по суше. Если морем, в половину меньше. Она осмотрелась. Вон щит, стоит рядом со своими капитанами в темном углу шатра. «Милорд Эльнистра», — произнесла королева, — «пожалуйста, посоветуйте нам». Поколебавшись мгновение, он пошел к ней. Двойняшки, внуки удельного лорда Дравуса, расступились и поклонились щиту. Он не ответил на поклоны. «Ваше Величество», — спокойно выговорил он, — «у вас много кораблей. Хватит ли их, чтобы перевести армию в Варинсхолд?» Он покачал головой. Половине флота пришлось вернуться на острова для ремонта после зубов. «Наверное, мы сможем перевести треть собравшихся здесь, и даже тогда придется оставить лошадей. Если верить валарской женщине, с таким малым отрядом не взять Варинсхолд», — сказал граф Марвин. «Там немалый гарнизон. Он снабжается и по морю, и из Ринфаэля». Лирна смотрела в карту, на Варинсхолд, столицу и главный порт всего королевства, изрядную долю богатства, получавшего от торговли с Валарией. Королева указала на море вблизи столицы и спросила: «Милорд, вам доводилось водить корабли в этих водах?» «Доводилось иногда», — ответил щит. «Но там было гораздо опасней, чем на южных торговых путях. Королевский флот всегда ревниво стерег торговлю Варинсхолда. Теперь флота нет», — заметила Лирна. «А разве добыча не обещает быть богатой, если учесть вражеские потери при зубах?» «Да, ваше величество, обещает. Вы вчера дали мне корабль. Сегодня я возвращаю его с просьбой о том, чтобы вы вместе с флотом захватывали либо жгли любой валарский корабль, направляющийся в Варинсхолд, либо из него. Вы сделаете это?» Капитаны зашевелились, сурово уставились на щита островов. «Ага, им не нравится, как торгуется королева. В будущем надо договариваться с глазу на глаз. Моих людей нужно в этом убедить», — сказал он. «Мы вышли на защиту островов и защитили их». Вперед выступил владыка кораблей Эл-Инурин, грациозно поклонился королеве. «Ваше Величество, я не могу говорить за людей щита, но мои люди готовы идти за вами хоть в логово Уданора. Я уверен, что готовы и другие. После битвы у зубов и вашего исцеления многие просто не дерзнут отказаться». Эл-Инурин с ожиданием посмотрел на щита. «Ну, раз уж так говорит владыка кораблей, как же нам отказаться?» Нехотя процедил щит. «Отлично», — снова рассматривая карту, — сказала Лирна. «На подготовку неделя. Затем армия выступит не на север, но на восток, к побережью. Мы пойдем к Варинсхолду через прибрежные порты, а наши мельдинейские союзники будут снабжать нас тем, что Валарская империя соизволит выслать гарнизону Варинсхолда. К тому же порты, значит, рыбаки. А они, не сомневаюсь, обрадуются возможности продать улов. Если там еще остались рыбаки», — тихо напомнила Рива. Лирна решила не обращать внимания на слова госпожи правительницы. «Теперь время назвать тех, кто будет вести войско. Прошу простить отсутствие должной церемонии, но у нас нет времени на мишуру. Лорд Вайлин отныне – владыка битв королевского войска. Граф Марвин – меч королевства и генерал-адъютант. Брат Холлан, я назначаю вас королевским казначеем. Капитаны Адаль, Арвин и Норта, вы отныне мечи королевства и получаете звание лордов-маршалов. Лорд Атиран Эл-Нистра». Королева снова посмотрела в глаза щиту островов. «Я назначаю вас владыкой флота Объединенного Королевства и капитаном его флагмана». Лирна обвела взглядом собравшихся. «Эти назначения подразумевают все должные права и привилегии, предписанные законом королевства. Денежные пожалования и земли будут выданы по окончании войны. Как того требует обычай, я спрашиваю, согласны ли вы принять предложенное мной?» Она заметила, что Вайлин согласился последним, и то лишь когда щит наконец закончил размышления и соизволил поклониться. Щит уже почти кривился, а не улыбался. «Мои лорды, сэры, у вас есть вопросы?» — осведомилась Лирна. «Ваше Величество, что нам делать с пленными?» — спросил лорд-маршал Арвин. «Сохранять их невредимыми все сложнее, в особенности если принять во внимание мастерство обращения с луком наших кумбраэльских хозяев». Он искоса глянул на Реву. «Полагаю, их уже опросили на предмет полезных нам знаний о враге?» — осведомилась королева. «Тощую костистую руку поднял брат Харлик. Эта задача была возложена на меня, ваше величество. Я бы хотел опросить еще несколько офицеров. Хотя, принимая во внимание прежний опыт, скажу, вряд ли они окажутся очень полезными. Они могут работать, восстанавливать разрушенное ими», — решительно посмотрев в глаза королеве, сказал Вайлин. Он по-прежнему скверно выглядел, осунувшийся, с налитыми кровью белками глаз. Им нельзя в город, люди разорвут их на части», — покачав головой, заметила Рива. «Возьмем их с собой как носильщиков», — предложил Вайлин. «Лишние рты», — заключила королева и сказала брату Харлику. «Брат, заканчивайте ваши допросы. Затем лорд-маршал Арвин повесит пленных. Мои добрые лорды и сэры, пожалуйста, за работу». Она отыскала его у реки. Совершенно обычный человек, рослый крепкий солдат, занятый плетением веревок. Разве что пальцы слишком проворные и ловкие. Вайлин предупредил ее, чтобы не ожидала многого, потому Лирна очень удивилась, когда плетельщик поклонился с изяществом, способным посрамить любого придворного. Кара сказала, что мне следует поклониться, и научила как, пояснил он. Его приятное широкое лицо осветилось искренней улыбкой. Королева глянула вправо, где ожидали трое одаренных из пределов. Девушка, Кара, еще бледная и усталая от хлопот предыдущего дня, хмуро и с подозрением смотрела на королеву. На лице тощего парня, держащего ее за руку, была та же гримаса. Третий, буйно волосатый тип, стоявший за ними, тоже не слишком веселился. «Они что, думают, будто королева пришла сюда наказывать?» Когда плетельщик подошел и протянул руку, чтобы коснуться лица Лирны, Бентин схватился за меч. «Все в порядке, милорд», — сказала она бывшему рыбаку. Она заставила себя остаться неподвижной, пока пальцы плетельщика касались ее лица. «Раньше они жгли, а теперь холодные. Я пришла поблагодарить вас, сэр», — сказала она. «Я именую вас лордом. Вы уже отдали свое», — убрав руку, — заметил он. Он перестал улыбаться, поморщился, озадаченный. «Всегда что-то отдается и приходит куда-нибудь. Сюда тоже», — постучав пальцем по лбу, — сказал он, затем удивленно и даже испуганно посмотрел ей в глаза. «Вы многое отдали, гораздо больше, чем другие». На Лирну накатил панический страх, почти как в горе у Малессы, безумное желание бежать от неизвестного, непонятного, но очевидно опасного. Королева медленно выдохнула, заставила себя заглянуть плетельщику в глаза. «Что же я отдала?» Он улыбнулся, отвернулся, сел, потянулся за веревкой, снова принялся плести и, наконец, тихо выговорил. «Себя». За спиной послышалось. «Моя королева». Она обернулась. «А, Илтис, лицо еще такое бледное. Лучше бы он отдохнул, так ведь отказывается». За ним шел брат Каинис с четырьмя простолюдинами. Пара молодых женщин из города, нильсаэльский солдат и боец лорда Норты. Трое одаренных из пределов напряглись, обменялись тревожными взглядами. Большой волосатый парень крепче сжал свой посох, заслонил девушку. «Ваше Величество, брат Каинис просит о частной аудиенции», поклонившись, сказал Илтис. Она кивнула, отошла от плетельщика и махнула Каинису рукой. Королева посмотрела на скованную льдом железноводную, затем на Кару, глядящую на брата Каиниса уже с открытой враждебностью. Удивительно, она способна заморозить реку летом, но боится его. Брат Каинис опустился на колено. «Ваше Величество, я жажду вашего внимания». «Да-да, брат». Она жестом велела ему подняться, затем указала на одаренных. «Похоже, ваше присутствие заставляет моих подданных нервничать». Брат Каинис посмотрел на одаренных и поморщился. «Ваше Величество, они боятся того, что я собираюсь сказать вам», — произнес Каинис и гордо выпрямился. «Моя королева, я предлагаю вам услуги моего ордена в этой войне. Командуйте нами, и мы исполним свой долг ради победы. Я никогда не сомневалась в верности шестого ордена. Хотя, конечно, лучше бы вас было больше». Простолюдины зашевелились, с испугом и тревогой посмотрели на королеву. «Знаете, эти люди не кажутся мне подходящими рекрутами для шестого ордена». «Согласен, ваше величество», — подтвердил Каинис. «Такое ощущение, что он и сам боится и заставляет себя. С чего бы? Мы принадлежим к совсем другому ордену». Глава 2. А Люций. Куритея звали 27-й, хотя сам он не представился. Вообще-то элитный раб Валорец совсем ничего не говорил. На приказы он реагировал мгновенно, был образцовым слугой. Приносил, уносил, чистил, не выказывая ни малейшей усталости либо хотя бы намека на неудовольствие. «Мой подарок тебе», — сказал рабе лорд Дарнелл, когда Алюция вытащили из глубин Блэкхолда. Алюция ожидал смерти и только охнул от изумления, когда с него сняли кандалы и отец помог встать на ноги. «Абсолютно совершенный слуга», — Дарнелл указал на Куритея. «Знаешь, маленький поэт, я соскучился по твоему жонглированию словами». «Да, я в отличном настроении этим утром», — сказал Алюций Куритею, подающему завтрак. Как любезно с вашей стороны было спросить. А Люций завтракал на веранде над гаванью. Встающее солнце позолотило корабли. Восхитительно. Наверное, Аларнис тут же кинулась бы за холстом и кистями. А Люций выбрал дом. Купеческий особняк, за роскошный вид. Прежние хозяева, наверное, погибли или всей семьей попали в рабство. Сейчас в Варенсхалде полно опустевших домов. Если устанешь от этого, выбирай какой угодно. Но тут очень уж роскошный вид. Вся гавань как на ладони. Но кораблей все меньше. С привычной точностью сосчитав силуэты, подумал он. 10 работорговцев, 5 купцов, 4 военных корабля. Работорговцы сидели не глубоко в воде. Их объемистые трюмы пустовали уже несколько недель, с тех пор, как за городом поднялась к небесам колонна дыма. Она днями напролет заслоняла солнце. А Люций пытался написать о ней что-нибудь, но, как только брал перо в руки, слова отказывались повиноваться. Да уж, как написать похоронную песнь лесу? 27-й поставил на стол последнюю тарелку и отошел. А Люций взялся за столовые приборы и сперва попробовал грибы. Да, приготовлено идеально. Чуть масла и чеснока, совершенство. Мой смертоносный друг, прекрасно, как всегда. 27-й молча глядел в окно. Ах да, сегодня, день визитов, жуя бекон, заметил Алюций. Спасибо, что напомнили. Не могли бы вы запаковать новые книги и бальзам? 27-й тут же двинулся исполнять и сначала подошел к книжному шкафу. Прежний хозяин держал неплохую библиотеку, наверное, чтобы пускать пыль в глаза. Лишь немногие тома носили следы чтения. Увы, библиотеку составляли почти сплошь популярные романы да еще несколько известных исторических книг. Потому Алюций проводил часы в поисках интересных книг по богатым домам. Искать стоило. Валарцы радостно утаскивали все, на их взгляд, ценные, но в книгах ценности не видели, разве что в качестве растопки. Вчера выдался в особенности плодотворный день. Полный комплект астрономических наблюдений Мариала и подписанный томик, который, как надеялся Алюций, возбудит интерес одного из его подопечных. 10 работорговцев, 5 купцов, 4 военных корабля, глядя на гавань, повторил он про себя, на 2 меньше, чем вчера. А, постойте-ка, вон и еще один. С юга в гавань завернул военный корабль. Он с трудом шел по мелкой утренней волне под одним поднятым парусом, да и тот при ближайшем рассмотрении оказался изодран и покрыт копотью. Корабль волочил за собой оборванные канаты, с мачт свисали обломки рангоута и обрывки такелажа, на палубе копошилась горстка измученных людей. Корабль бросил якорь. Хаем, борта все в подпалинах, на захламленной палубе, сплошь бурые пятна. 5 военных кораблей, поправил себя Алюций. И 5-й, похоже, привез интересные новости. По дороге они остановились у голубятни, и Алюций вынул последнюю птицу, по обыкновению, голодную и раздраженную. «Не торопись», — предупредил он бедняжку по кличке Голубое Перо, покачал пальцем, но птица не обратила внимания, жадно взялась клевать семена. Голубятня примостилась на крыше гильдии печатников. Здание выгорело изнутри, но крыша опиралась на железные балки и потому устояла. Окружающим строениям повезло меньше. Некогда заполненное суетящимися людьми здание, куда Алюций заходил, чтобы напечатать стихи, теперь одиноко торчало среди улиц, заваленных щебнем и пеплом. Сверху город напоминал мрачное лоскутное одеяло. Островки уцелевших домов в море серо-черных руин. «Прости, тебе, должно быть, одиноко в последнее время», поглаживая мягкую птичью грудку, сказал Алюций. Год назад в голубятне жил десяток птиц, молодых и сильных, с крошечной проволочной петелькой на правой лапе, способной удержать послание. После освобождения из Блэкхолда Алюций немедленно помчался к голубятне. Выжило лишь 3 птицы. Он накормил их, выбросил трупы. 27-й безучастно наблюдал за хлопотами хозяина. Конечно, Алюций сильно рисковал, открывая рабу свой величайший секрет, но ведь выбора не было. Честно говоря, Алюций ожидал, что Куритой немедленно зарубит предателя либо свяжет и припроводит в тюрьму. Но раб лишь стоял и безучастно наблюдал, как Алюций писал зашифрованное тайное послание на крошечном куске пергамента, сворачивал его, совал в крошечный цилиндрик, подходящий для закрепления на ноге птицы. «Варенсхалд пал», — написал Алюций, хотя это уже вряд ли было новостью. «Правит Дарнел, 500 рыцарей и дивизия В». 27-й даже не обернулся посмотреть, как Алюций запускает птицу с крыши. Смертельный удар не последовал и тогда, Когда Алюций выпустил другую птицу в ночь отплытия флота на завоевание Мельдинейских островов, похоже, 27-й не был ни тюремщиком, ни шпионом Дарнелла, просто выжидающий палач. В любом случае, страхи Алюция по поводу молчаливого Куритея давно угасли, вместе с надеждой увидеть город освобожденным и вновь посмотреть, как рисует Аларнис. Алюций подумал, стоит ли отсылать последнюю птицу с сообщением о загадочном корабле. Те, кому писал Алюций, несомненно, найдут известия интересными, но, наверное, лучше повременить. Корабль предвещал многое. Уж лучше узнать все новости, прежде чем обрывать последнюю ниточку связи с внешним миром. Они слезли с крыши по лестнице, идущей вдоль задней стены, и направились к единственному оставшемуся невредимым зданию в Варенсхолде, черной приземистой каменной твердыни посреди города. Хотя битва там бушевала кровавая, гарнизон из головорезов 4-го ордена дрался насмерть и раз за разом отбивал волны атакующих варитеев. Аспект Тиндрис всегда был в гуще битвы, вдохновлял братьев примером нерушимой веры. По крайней мере, так шепотом рассказывали взятые в королевстве рабы. Крепость пала, когда послали куритеев. Аспект Тиндрис якобы сразил 4 элитных рабов, прежде чем пал от предательского удара ножом в спину. История показалась Алюцию маловероятной, хотя старый псих уж точно не сдался бы без драки. Варитеи в воротах крепости расступились перед Алюцием и 27-м, несущим на широком плече мешок с книгами и лекарствами. Изнутри Блэкхолд впечатлял еще меньше, чем снаружи. Узкий двор с мрачными черными стенами, с варитаями-лучниками на парапетах. Алюций направился к двери в дальнем конце двора. Варитей отомкнул ее и отошел в сторону. За дверью уводила вниз винтовая лестница. В лицо пахнуло сыростью и гнилью, резкой вонью крысиной мочи. Алюций с содроганием вспомнил время, проведенное в заключении. Он сошел по ступеням на 20 футов и ступил в освещенный факелами подвал. Короткий коридор, по каждой стороне, десяток тяжелых железных дверей в камеры. Когда Алюция привезли сюда, все камеры были заняты. Сейчас узники остались только в двух. «Нет, мой друг», — ответил Алюций на подразумеваемый вопрос Куритея, — «возвращение сюда отнюдь не доставляет мне радости». Алюций подошел к свободному мечнику, сидящему на стуле в конце коридора. Дежурил в подвале всегда один и тот же тип, коренастый громила с угрюмым обиженным лицом. Он говорил на языке королевства с изяществом слепого каменотеса, решившего изваять шедевр. «Какой?» — вставая и откладывая бурдюк с вином, проворчал он. «Неприятное, первым, я так скажу, то есть аспект Дендриш». Стражник озадаченно уставился на Алюция, нахмурился. Сдержав вздох, тот пояснил: «Толстяк». Стражник пожал плечами и направился к нужной двери, забринчал ключами. Алюций поклонился в знак благодарности и вошел в камеру. Аспект Дендриш Хиндраль в тюрьме потерял, наверное, половину своего знаменитого веса, хотя по-прежнему оставался толстым. Он оскалился вместо приветствия. Маленькие глазки блестели в свете единственной свечи в нише над кроватью. «Надеюсь, на этот раз ты принес мне что-то поинтересней?» «Думаю, да, аспект», — ответил Алюций. Он взял у 27-го мешок, покопался внутри и вытащил большой том с тисненным золотом названием на кожаном переплете. «Заблуждение и вера. Природа поклонения богам», — взяв в руки том, прочел аспект. «Ты принес мне мою же книгу?» «Не совсем. Пожалуйста, загляните внутрь». Аспект открыл книгу и уставился на титульный лист. Алюций знал, что там написано от руки. «Напыщенность и высокомерие. Природа учения аспекта Хиндраля». «Что это?» — возопил аспект. «Я нашел эту книгу в доме лорда Аль-Аверна. Не сомневаюсь, вы помните его. Аль-Аверна называли лордом чернила и свитков из-за его ученых доблестей». «Доблестей? Да он просто любитель. Эпигон настоящих талантов. Он составил не менее определенное мнение о ваших талантах, аспект. Его критика ваших суждений о происхождении альпиранских богов весьма убедительна и, хочу добавить, отличается элегантностью слога». Пухлые руки Хиндраля безошибочно открывали книгу в нужных местах. Наконец он открыл главу, в особенности богато украшенную грациозным почерком Аль-Аверна. «Я просто повторяю Карвеля», яростно засопев, прочитал аспект. «Эта пустоголовая обезьяна обвиняет меня в отсутствии оригинальности. Я подумал, что вам это покажется забавным», сообщил Алюций, раскланился и направился к выходу. «Подождите», бросив опасливый взгляд на Валарца снаружи, сказал аспект и не без труда встал. «У вас же наверняка есть новости». «Увы, со времени моего последнего визита ничего в особенности не изменилось». Лорд Дарнелл ищет сына на пепелище своего преступления. Мы ожидаем вестей о славной победе генерала Такривауалтера и столь же славном захвате адмиралом Мороком Мельдинейских островов. Аспект подошел ближе и выговорил едва различимым шепотом. И никаких известий о мастере Гриалине. Он всегда спрашивал об этом. А Люций уже оставил попытки выведать, с какой стати аспекту интересоваться кладовщиком шестого ордена. Увы, нет, все, как и раньше. Странно, но неизменный ответ, похоже, радовал Диндриша. И сейчас он довольно кивнул и уселся на кровать, взялся за книгу и перестал обращать внимание на гостя. Как всегда, аспект Элира была полной противоположностью брату по вере. Элира встала и улыбнулась, приветствуя гостя, вытянула изящные руки. «А Люций, здравствуйте, аспект!» Стараясь казаться спокойным, выговорил он. У него каждый раз перехватывало дыхание, когда он видел ее грязный серый балахон, который не позволяли заменить, опухшую ногу, стертую кандалами. Но Элира всегда улыбалась и радовалась визитам Алюция. «Я принес еще мази для вашей ноги», водружая мешок на кровать, сообщил он. «На Драверсуе есть аптека». Конечно, она сгорела, но хозяин предвидел беды и спрятал товар в подвале. «Сэр, вы, как всегда, изобретательны и предприимчивы. Спасибо». Она принялась копаться в мешке, вытащила горшочек с мазью, сняла крышку и принюхалась. «О, масло дерева коры и мед, великолепно, отличное средство». Она снова запустила руку в мешок и выудила книгу. «Мариал», охнув, восхищенно воскликнула Элира. «У меня когда-то было полное собрание. Наверное, я ничего не читала уже 20 лет. А Люций, вы так добры ко мне. Я стараюсь, аспект». Она отложила книгу, посмотрела на него. Ее скудный рацион воды не позволял как следует умыться. Лорд Дарнелл дал подробные четкие указания насчет того, как содержать узницу, результат ее нелестных слов при первом и единственном визите лорда в тюрьму. Аспект Диндриш страдал лишь от ограниченной диеты и забвения, а Элиру приковали к стене цепью длиной в пару футов. Но Алюций не слышал от аспекта ни единой жалобы. «Как ваша поэма?» «Медленно. Боюсь, наши смутные времена заслуживают лучшего хрониста». «Жаль», — заметила Элира. «Мне так хочется ее прочесть». «А как ваш отец?» «Шлет вам привет», — солгал Алюций. «Хотя в последнее время я редко вижу его, он очень занят исполнением приказов лорда Дарнелла. А, передайте отцу мои наилучшие пожелания. Ну, хотя бы она после того, как все закончится, не назовет его предателем», — подумала Люций. «Но вряд ли кто-то разделит ее мнение. Скажите, ваши блуждания никогда не приводили вас в южные кварталы? Увы, там добыча не слишком велика, да и зданий мало осталось, чтобы оправдать усилия. Очень жаль, там есть гостиница. Если мне не изменяет память, Черный Медведь. Если вам нужно приличное вино, то вы бы могли отыскать его там. Как я слышала, хозяин держал в секретном месте под полом коллекцию выдержанных кумбраэльских вин, чтобы, само собой, не тревожить зря королевских сборщиков податей. Приличное вино. Все, что доводилось пробовать в последнее время, напоминало сильно прокисший уксус. Валарцы мало интересовались книгами, а вот вино закончилось в первую неделю оккупации. Потому поневоле приходилось, черт возьми, блюсти трезвость. Очень любезно с вашей стороны, аспект. Хотя я удивлен вашими познаниями в таких предметах. Целитель слышит многое. Люди выдают самые сокровенные тайны тем, кто может унять боль. Элира посмотрела гостю в глаза и добавила со значением. «Мой добрый сэр, я бы не стала слишком медлить с поисками хорошего вина. Я, не буду», — пообещал он. Сторож постучал ключами в дверь и раздраженно заворчал. «Мне надо идти», — забрав пустой мешок, — сказала Люций. «Была рада вас видеть». Она протянула руку, он опустился на колено, поцеловал ее. Такой ритуал установился между ними в последние несколько недель. Когда Алюций поднялся, аспект сказала: «Знаете, если бы лорд Дарнелл был по-настоящему храбрым, он уже убил бы нас, и тогда против него взбунтовался бы весь Фиев», — заметил Алюций. «Даже у моего отца не хватит глупости на такое». Она кивнула и улыбнулась. Когда Валарец закрыл дверь, из камеры донеслось слабое, но настойчивое: «Обязательно отыщите вино». После полудня лорд Дарнелл послал за ним, и экспедицию в Южный квартал пришлось отложить. Лорд Фьефа занял единственное уцелевшее крыло дворца, сверкающее скопление мраморных стен и шпилей, торчащих из обугленных руин вокруг. На стенах тут и там крепились леса, Каменщики пытались придать уцелевшему вид самостоятельного здания. Дарнелл торопился стереть смущающее прошлое. Небольшая армия рабов денно и ночно трудилась, чтобы воплотить видение нового хозяина, расчищала руины дворца, устанавливала в сад украденные скульптуры, разбивала клумбы, на которых пока ничего не росло. А Люция смущала собственное бесстрашие и безразличие всякий раз, когда он, к несчастью, оказывался вблизи лорда Дарнелла. Дурной нрав лорда стал притчей во языцах, а что касается пристрастия к смертным приговорам, то старый король Мальций выглядел образцом милосердия по сравнению с Дарнеллом. Но, несмотря на все презрение к Алюцию, Дарнелл не трогал его. Само собой, пока отец Алюция не выиграет войну для лорда Фьефа. На страже у новой тронной залы Дарнелла стояла пара самых широкоплечих его рыцарей в полной броне, жутко смердящих вопреки щедро вылитому на себя лавандовому маслу. Увы, пока еще ни один кузнец не справился с вонью, возникающей от долгого ношения доспехов. Дарнелл сидел на новом троне, прекрасно исполненной резной конструкцией из дуба и бархата с узорчатой спинкой 7 футов высоты. Еще не коронованный официально, Дарнелл поторопился собрать побольше королевских атрибутов. Главным среди них была корона Мальция, хотя она оказалась великоватой для головы лорда. Корона сползла на глаза, когда лорд подался вперед, чтобы приветствовать стоящего перед ним тощего, слегка оборванного типа в форме валарских моряков, с черным плащом на плечах. А Люция пробрал озноб, когда он увидел человека за спиной моряка. Облаченный в черный эмалированный панцирь, командир дивизии Мервек стоял, гордо выпрямившись и расправив плечи. Грубое, покрытое шрамами лицо не выражало абсолютно ничего, как всегда в присутствии лорда Фьефа. Дарнеллу Алюций нужен живым, а вот валарцу уж точно нет. Алюция слегка приободрил лишь вид отца, стоящего рядом с Дарнеллом. «Акула», — с тяжелым презрением выговорил лорд, — «вы потеряли флот из-за акулы?» Моряк застыл. «Ах, что за лицо! Каково терпеть оскорбление от того, кого считаешь чем-то вроде привилегированного раба?» «Красная акула», — уточнил моряк на беглом, но подпорченным сильным акцентом языке королевства. Ею управляла Эльвира. Эльвира, надо же, я думал, эта знаменитая Эльвира пыталась остановить генерала Токрива Валытери. Это не собственное имя, по крайней мере, в наши дни, объяснил Мервек. Это значит ведьма или колдунья, как в старых легендах. Да я и волоска с задницы старой шлюхи не дам за ваши легенды, буркнул Дарнелл. Зачем ты привел сюда этого побитого пса с безумными сказками о ведьмах и акулах? Я не лжец, воскликнул покрасневший моряк. Я свидетель тысяч смертей от руки этой суки и ее твари. Придержи своего пса, а то он получит урок кнутом, предупредил Дарнелл. Моряк ощетинился, но смолчал, потому что Мервек положил руку ему на плечо и, успокаивая, пробормотал что-то на валарском. Алюций скверно знал язык, но не сомневался. Прозвучало слово «терпение». «А, наш доморощенный поэт», — изрек Дарнелл, наконец изволив заметить Алюция. «Тут у нас картинка, стоящая пары строф. Великий валарский флот по капризу ведьмы потопила благословленная тьмой акула. Эльвира», — выговорил моряк и добавил что-то на валарском. «Что он сказал?» — устало спросил Дарнелл у Мервика. «Рожденный огнем», — перевел командир дивизии. «Моряки говорят, ведьму родил огонь, потому что она обожженная». «Обожженная?» «Ее лицо», — сказал моряк и показал на свое. «Тут все обожженные, отвратительно смотреть. Тварь, а не женщина». «А я думал, что вы не суеверны», — заметил Дарнелл и спросил у Алюция. «А поэт, может, вдохновенно скажете, что это предвещает для нашего общего дела?» «Милорд, похоже, Мельденейские острова не падут так уж легко», — равнодушно ответил он и заметил, как вздрогнул и напряженно посмотрел на него отец. Но лорд Дарнелл не разозлился. «Ну да», — подтвердил он, — «наши союзники обещают так много, а потом не могут подчинить острова и шлют сюда псов, гавкающих чепуху». Он указал пальцем на моряка и велел: «Мервек, убери его отсюда». Когда валарцы вышли, Дарнелл лениво махнул Алюцию рукой. «Иди сюда, мой поэт, я хотел бы выслушать твое мнение еще об одной побасенке». Алюций подошел и преклонил колено перед лордом. Его постоянно терзало искушение отбросить всякую видимость уважения к идиоту на троне, но терпение Дарнелла имело пределы. Даже и с таким отцом не стоило заходить чересчур далеко. Дарнелл подхватил округлый предмет, лежавший у основания трона, и кинул поэту. «Вот, посмотри, ведь знакомый, да?» Алюций подхватил брошенное, повертел в руках. Ринфаэльский рыцарский шлем, покрытый голубой эмалью, с несколькими вмятинами и поломанным забралом. Лорд Виндерс определил Алюций, вспомнив, что Дарнелл подарил своей главной шавке лишние доспехи. «Да, именно», — подтвердил лорд. «Его нашли 4 дня назад с арбалетной стрелой в глазу. Полагаю, ты без труда определишь причину его безвременной смерти». «Красный брат», стараясь не ухмыльнуться, ответил Алюций. «Красный брат дотла сжег Урлиш, а наш могучий правитель ничего не смог поделать. Да, он самый». «Забавно, но бунтовщики перебинтовали Виндерсу раны перед тем, как прикончить. А еще забавнее рассказ единственного уцелевшего из его отряда. Увы, бедняга недолго прожил. Лихорадка от раздавленной и воспалившейся руки, и конец. Но он поклялся ушедшими, что весь отряд погиб под скальным обвалом, который вызвал толстый соратник нашего красного брата. Грялин, подумал Алюций и нарочито безразличным тоном осведомился. И в самом деле вызвал, милорд, да и, скажите на милость, самыми настоящими силами тьмы. Сначала рассказы об орденском брате, одержимом тьмой, затем баллада о ведьминой акуле. Вам это не кажется странным? Определенно кажется, милорд. Дарнелл откинулся на спинку трона и внимательно посмотрел на поэта. Ты много общаешься с нашими дорогими уцелевшими аспектами. Они хоть раз упоминали нашего толстого брата и его темные дары? Милорд, аспект Диндриш обычно просит книг и еды. Аспект Элира ничего не просит. Они не упоминали этого толстого брата, Дарнелл глянул на отца Алюция. Грялина, милорд, ответил Лакриль Альгистиан. Да, Грялин, конечно, пробормотал лорд и снова посмотрел на поэта. Милорд, я вспомнил имя. Кажется, Вайлин Альсорна упоминал его, когда нам довелось быть вместе во время мятежа узурпатора. Кажется, Грялин блюл погреба 6-го ордена. Лицо Дарнелла сделалось мертвенно-бледной маской. Такое частенько случалось при упоминании владыки башни. Алюций хорошо знал это и надеялся таким образом отвлечь внимание, избежать каверзных расспросов. Однако сегодня лорда было не так легко сбить с мысли. Ну, кладовщик или нет, теперь он, скорее всего, просто груда пепла. Дарнелл сунул руку в карман шелковой мантии и швырнул Алюцию медальон на простой цепочке, закопченный, но целый. Слепой воитель, разведчики твоего отца нашли это на пепелище поблизости от тела Виндерса. Это, несомненно, толстый орденский кладовщик либо сам красный брат. Но вряд ли нам так повезло с красным. Ну да, мысленно согласился Алюций. Тебе никогда не повезет. Наши валарские друзья крайне заинтересованы в любых сведениях о темных дарах и платят огромные суммы за рабов, подверженных им. Представь, что валарцы сделают с твоими приятелями в Блэкхолде, если заподозрит их в знании о тьме. Когда в следующий раз пойдешь к ним, покажи медальон, расскажи сказочку про обвал и сообщи мне дословно все, что они скажут по этому поводу. Он встал и медленно подошел к Алюцию. Лицо лорда подрагивало, на мокрых губах блестела слюна. Дарнелл был одного роста с Алюцием, но гораздо шире в плечах. Отчего-то Алюций совсем не боялся коренастого здоровяка, хотя тот был опытным убийцей. «Этот фарс уже тянется слишком долго», — прохрипел лорд. «Я сегодня выйду со всеми рыцарями, чтобы выследить и прикончить красного брата и освободить моего сына. А когда я покончу с красным, скажешь своим дерьмовым приятелям святошам, что я с удовольствием передам их нашим союзникам. Пусть те их освежуют заживо. В общем, пусть эта дрянь признается на чистоту, аспекты они или нет». Глава 3. Фринтис. Она просыпается, и ее глаза находят тусклое желтое сияние в мире сумрака. Сияние оказывается светом единственной свечи, странно мутным, расплывчатым. Быть может, она родилась в полуслепом теле, союзник может так шутить либо наказывать. Но потом она вспоминает, что зрение ее первого тела всегда было необычно острым, острее, чем у любого ястреба, пошутил ее отец столетия назад. Отец редко хвалил ее, и в тот раз она залилась слезами. Но теперешние глаза, слабые, краденые, не плакали.